Раздался телефонный звонок, ТСА вызывали на заседание. Увидав, что Лебрен сморкается, ТСА понял, новости невеселые. Бретель монотонно, как поминальную молитву, прочитал немецкие условия, переданные по проводу генералом Пикаром. ТСА возмущенно крикнул: «Позорные условия!» Бретель сухо посмотрел на него. «Не следует забывать, что мы разбиты». «Я понимаю», — ТСА кивал головой. «Лично я за то, чтобы подписать». Полуживой от усталости он подошел к микрофону, откашлялся и бодро, как в былые годы, начал речь, обращенную к нации. «Не будем падать духом! Условия перемирия, подписанные нашими делегатами, тяжелы, но не позорны. Это почетные условия. Вся моя жизнь тому порукой». А после, выпив стакан минеральной воды, слабым голосом сказал Бретелю: «Только смотри, чтобы не напечатали до того, как солдаты сложат оружие. Зачем играть с огнем? Среди них достаточно горячих голов». В Бордо возвратился Пикар. ТСА тотчас поехал к нему. Его разбирало любопытство. «Как все было? Я говорю об атмосфере». Генерал поглядел на него тусклыми, пустыми глазами. «Мне стыдно за мой мундир. Но все же, меня интересуют детали». «Детали? Пожалуйста». Нас отвели в палатку. Там стоял стол, на нем графин с водой, чернильница, перья. Офицер сказал: «Мы вас принимаем великодушно, не правда ли?» и показал на графин. Потом он обратился к своим коллегам и сказал: «Я не маршал Фош». «Но он...» «Как держался он?» «Он похож на какого-то актера кино. Бегал, суетился, речь произнес». У него хриплый голос. Он стоял на поляне и ногой топтал траву, хотел показать: «Топчу французскую землю». Вот и все. А об остальном я не расскажу даже себе, слишком стыдно. Прошло еще 3 дня. Ты сам много работал. Повседневные заботы отвлекали его от раздумий. Приходилось заниматься всем, принимать журналистов и проверять полицейские кордоны, следить за подвозом муки и ублажать испанского посла. А тут еще подоспела реорганизация кабинета. Ввели 2 новых министров. Парламентеры теперь направились в Рим. Все ждали развязки. Немцы продолжали бомбить города. Жолио каркал: «Я никому больше не верю. Вы увидите, что они придут в Бордо». Наконец условия перемирия были преданы гласности. Бретель предложил устроить день национального траура. ТСА рассмеялся. У него одна мысль. Как бы помолиться? Любит ладан. Решили отслужить торжественную панихиду. На богослужении присутствовали Петен и все министры. ТСА надел черный галстук, как на похороны. Возле собора несколько человек прокричали: «Да здравствует маршал!» ТСА обиделся. Опять выделяют премьера. Во время панихиды он скучал, лезли в голову дурацкие мысли. Вдруг Полет не погибла, а сошлась с кем-нибудь. Виар, наверное, радуется, что не вошел в кабинет. Потом скажет: «У меня руки чистые, я не подписывал». Через 2 дня придется снова переезжать. Ох, как глупо вышло! А у Гитлера маленькие усики, как у Чаплина. Жарко. Когда ТСА выходил из собора, к нему подошел пожилой человек благообразной наружности с ленточкой в петлице. ТСА вежливо спросил: «Что вам угодно, сударь?» Вместо ответа незнакомец ударил его по лицу. ТСА схватился за щеку и, еще ничего не соображая, крикнул: «Но почему?» Обидчик, глядя на него темными злыми глазами, ответил: «У меня 2 сына погибли». Он не договорил. Его увели полицейские. Собралась толпа. Старая женщина в трауре плакала. Кто-то хихикнул. съездили по морде.